Предисловие от автора. Все в этом мире движется и сталкивается, порождая новое. Спорт не исключение. Как и любая живая система, он подчиняется вечному закону трех. Активная сила, пассивная сила и сила примиряющая. Без их взаимодействия не возникает ни игры, ни развития, ни победы. Представьте себе электрический ток. Есть источник напряжения. Это активная сила, энергия, которая хочет двигаться. Есть сопротивление или среда, пассивная сила. Но чтобы все это не стало пустым блужданием тока, нужна третья, примиряющая сила. Та, что превращает энергию в свет, или в тепло, или в движение. Без нее все бессмысленно. Именно она направляет, собирает, превращает конфликт в результат. Спортивная карьера устроена так же. Спортсмен – активная сила. Он хочет побеждать, расти, развиваться. Против него – усталость, страх, давление, внешние ожидания. Это пассивная сила. Но если между ними не возникнет примиряющий, все пойдет прахом. Иногда этой силой становится тренер, иногда собственная зрелость. Все чаще – спортивный психолог. Эта профессия долго оставалась в тени. Ее путали с профессией коуча, психотерапевта, мотиватора. Ее боялись. Но именно спортивный психолог все чаще становится той самой третьей силой. Не дирижером и не судьей, а участником процесса. Он не диктует, а слушает. Не исправляет, а помогает увидеть. Он инвариант. Великий психолог Карл Юнг не употреблял слово «инвариант» как термин. Но вся его работа была направлена на постижение той внутренней сущности, которая остается неизменной в хаосе внешнего и внутреннего. Этой сущностью он называл самость, центр психики, удерживающий личность целостной среди напряжений между крайностями. Это не компромисс между ними, а внутренняя и неизменная точка опоры. Спортсмен сталкивается с этим постоянно. Он должен быть и дисциплинированным, и живым, и готовым рисковать, и способным ждать, и победителем, и учеником. Истинная сила не в том, чтобы подавить одну сторону, а в том, чтобы удерживать обе, чтобы не подавлять, а преобразовывать, не уходить от конфликта, а выносить из него понимание, не убегать от напряжения, а превратить его в развитие. Из этих столкновений между подходами, характерами, внутренними голосами и состоит эта аудиокнига. Она построена на диалогах. В каждом два полюса. И каждый эпизод не спор ради победы, а пространство, в котором появляется нечто третье. Не ответ, не формула, а интонация, осознание, инвариант. Вы увидите тренеров, спортсменов, родителей с их убеждениями, методами, уязвимостью. Один верит в дисциплину, другой предпочитает доверять. Один давит, другой отпускает. Кто-то боится провала, кто-то равнодушие. Эти позиции не противоположны. Они танцуют. И танец этот ведет не к победе одной стороны, а к появлению третьего – понимания. Эта аудиокнига не про рекорды. Она про внутреннюю работу, про спорт, в котором борьба идет не только за мяч или итоговый результат, но и за душу, за равновесие между ожиданием и доверием, между усилием и удовольствием, между свободой и системой. В аудиокниге 24 эпизода, по числу часов в сутках. Спорт, как и жизнь, требует полного вовлечения, и проявляется это не только на поле, но и в мелочах. В диалоге с тренером, в споре с собой, в паузе между турнирами. Эти 24 эпизода, как 24 часа, в которых помещается все. Страх, азарт, усталость, прорыв, вдохновение, провал и возвращение. Не всегда по графику, не всегда с аплодисментами, но всегда по-настоящему. Каждый эпизод, как один из поворотов, через которые проходит спортсмен, тренер, родитель, они не делятся на черное и белое. В них нет победителей. Есть только напряжение и движение, а иногда то самое узнавание, которое возвращает силу. И в каждом таком столкновении появляется третья фигура. Это спортивный психолог. Не всезнающий эксперт, а участник диалога. Не тот, кто ставит диагноз, а тот, кто держит пространство. Он не становится судьей. Он зеркало, в котором каждый герой видит себя. Именно психолог и есть тот самый инвариант, который дает спортсмену шанс не просто справиться, а осознанно пройти путь. Эта аудиокнига строится на одном из важнейших законов, которые управляют не только спортом, но и всем, что происходит на нашей планете. Единстве и борьбе противоположностей. Каждая сила в мире рождается и развивается через взаимодействие с другой, противоположной ей. Без тьмы мы бы не знали, что такое свет. Без поражения не было бы победы. Без сомнений не было бы веры. Почему именно 24? Это не просто число. Это ритм. Это сутки. Единица времени, в которую мы все встроены. День и ночь. Свет и тень, отдых и действие, усталость и подъем. Именно в этих переходах рождается психическая устойчивость, целостность, настоящее движение. Эта аудиокнига не финал. Она цикл, в котором, как в жизни, все возвращается, чтобы пройти это заново, но глубже. Эта аудиокнига — пространство, в котором можно настраиваться, размышлять, спорить, узнавать себя и других и, возможно, находить то, что помогает побеждать, не теряя себя на этом пути.